3, 4. Улучшаем конфигурацию букв. Конфигурация буквы — это расположение элементов, образующих букву. Навык считается сформированным, если одна и та же буква пишется всегда одинаково. Конфигурация буквы считается нарушенной, если элементы букв искажены и не соответствуют эталону. Например, овал имеет искривление или разрывы. В представленном фрагменте письменной работы, рисунок 87, наглядно проиллюстрирована эта проблема. Ребенок пишет овалы инвертированно по часовой стрелке, и имеются разрывы. Но не во всех буквах. Овал в буквах А и Д написан иначе, против часовой стрелки. Это значит, что для ребенка это разные элементы. Особенно трудно становится, когда ребенок сомневается, какую букву писать. Начинает как О, затем дописывает элементы буквы А. Сбивается, исправляет. Эти сомнения видны в слове «собакой». В данном случае необходимо сформировать заново зрительный и двигательный образ букв, в состав которых входит овал. Инвертированное написание овалов осложняет написание соединения со следующей буквой, потому что нужно сменить направление движения и перенести руку. Именно по этой причине овал не замыкается и имеет разрыв, что мы и наблюдаем на фото детской работы. Что нужно, чтобы элементы букв соответствовали эталону? Эталон формируется через повторение. Но сначала ребенку нужно понять схему движения, откуда начинаю, куда веду и какую линию, прямую или наклонную. О том, как формулировать инструкцию для написания элементов букв, написано в главе 2.7. Очень удачными будут прописи, которые в дополнение к педагогу наглядно показывают образец движения. Это значит, что указаны стартовые точки и направление движений. Также ребенку необходима визуальная опора, а для этого нужна разлиновка. Частая косая разлиновка дает больше опоры. Крупная разлиновка помогает лучше почувствовать движение при письме и избегать микродвижений. Когда все понятно, собирается эталон. Чтобы воспроизвести осмысленный элемент, необходима проприоцептивная и кинестетическая информация от мышц, связок, суставов и четкие ощущения от пальцев для точности движений. Координация взгляда и руки, зрительно-моторная координация и развитый глазомер. А если ребенок зеркалит буквы или пишет в неправильном инвертированном направлении, овал по часовой стрелке, цифры снизу вверх, необходимо развивать ориентировку в пространстве. Зрение является опорным звеном в коррекции почерка, потому что двигательная программа реализуется под активным зрительным контролем. Всего этого можно достичь через следующие упражнения. Упражнения для развития кинестетических ощущений, точности движений и глазомера. Лепим из пластилина, глины, теста. Особенно важно использовать различный материал, чтобы чередовать нагрузку на мышцы рук. Делаем небольшие поделки из природных материалов – шишки, семечки, веточки, скорлупа, зернышки кофе. Рисуем пластилином. Определяем на ощупь разнофактурные материалы – ткани. Игра в тактильное лото. Выбор вслепую одинаковых фигур. Игра в волшебный мешочек. Набрасываем кольца на кеглю – которую ставим все дальше и дальше. Перекидываем мячи из разного материала и разные по весу. Жонглируем, попадаем в цель, например, бросаем комки бумаги в корзину, при этом расстояние до корзины меняем, как и вес предметов, которые кидаем. А еще можно сходить в боулинг, поиграть в кегли или в городки. Делаем ребенку массажики со сказками, стихами, обучаем ребенка самомассажу. Весы. Ребенок изображает весы, выставляя ладошки как чаши. Взрослый на эти чаши кладет мешочки или камешки, меняя вес, а ребенок с закрытыми глазами должен определить, где вес больше, и опустить эту ладонь ниже. С закрытыми глазами надо определить, запомнить и показать, до какой части тела дотронулись. Для более старших детей усложняем задание, просим называть части тела. Количество и последовательность мест можно постепенно увеличивать. Рисуем на спине. Нужно угадать, какая фигура или буква была нарисована на спине из 3-5 предложенных. Рисуем разными способами. Ровной линией, дрожащей и вибрирующей, постукивающей точками. Предлагаем ребенку этот способ тоже назвать. Групповая игра. Испорченное письмо. Аналог испорченного телефона. Только сообщение передается рисунком на спине. Это может быть буква или простая фигура. При выполнении графических заданий используем различные инструменты. Восковые мелки, гелевые мелки, краски в стиках, мягкие карандаши акварельные, кисточки, жесткие, мягкие, толстые, тонкие, круглые, плоские, брошпены с нейлоновой кистью, фетрово-войлочным или силиконовым наконечником, текстовыделители, круглый корпус со скошенным стержнем, каллиграфические перья, остроконечные и плакатные, автоматическую ручку с плакатным пером. Рисуем узоры на кассовой ленте. Разными инструментами, особенно брашпен, который пружинит, и разного размера. За границу ленты не выходим. Для начала можно удерживать узор по опорным точкам. Изначально выделенная граница ленты обозначает строчку, то есть сама лента как строчка, и узоры вписываем в нее снизу доверху. А потом, когда ребенок уже не выходит за границы ленты и не пачкает стол, задачу усложняем. Просим его рисовать узоры мельче, так, чтобы было одинаковое любое заданное вами расстояние сверху и снизу. Или только сверху, или только снизу. На кассовой ленте учусь рисовать. Узоры на ленту мне трудно вмещать. Мелок по бумаге несется со свистом. Вечером стол отмываю, я чисто. Рулоны бумаги лежат на столе. Новый брашпен держу я в руке. Множество метров исписано криво. Когда же начнет получаться красиво? Игра на отпечатке «Танчики». Рисунок 88. Сгибаем альбомный нелинованный лист пополам. Получается 2 игровых поля. Сюжеты могут быть любые. Поле с цветами и мушками или поле боя с танками и снарядами. Рисуем на своей половине предметы, цветы или танки. В свой ход на своей половинке листа рисуем шариковой ручкой жирную точку, которая будет обозначать мушку или снаряд, в зависимости от выбранного сюжета. Точку надо постараться расположить так, чтобы при сгибании листа она попала на цветок или на танк соперника. Если отпечаток останется на предмете, то начисляется победный балл. Упражнение на точность. На нелинованном листе хаотично рисуем небольшие кружочки разных размеров. Задание — соединить их единой непрерывной линией, будто это бусины и нитка. Прохождение лабиринтов. Важно не врезаться в стены. Если линия соприкоснулась со стеной, то издаем эпичный звук и начинаем проходить лабиринт сначала. Находим ниточки, ленточки, тесемочки и шнурки одинаковой длины. Сортируем их и сравниваем, накладывая друг на друга. Находим у них середину. Находим половину длины чего бы то ни было на изображении и называем середину мостика, середина стола, середина столба, середина змеи, середина карандаша, середина сосиски, середина высоты строки в разных местах по ее протяжению. Упражнение на удержание строки. На альбомном листе, где нет никакой разлиновки, предлагаем нарисовать какой-нибудь узор-забор. Если строка не удерживается, то взрослый на разном расстоянии по строке рисует простые фигурки или смайлики, так чтобы ребенок их закрасил своим узором-забором. Чем чаще повторяется упражнение, тем реже рисуются фигурки. Занятия, направленные на развитие зрительно-пространственных функций. Начинаем с ориентации в пространстве собственного тела. Покажи, где правая рука, где левая нога и так далее. Затем усложняем задание. Покажи правой рукой левую пятку, покажи левым локтем правую коленку. Показываем часть тела у ребенка и просим его назвать. Например, это правая ладонь, это левая коленка. Ориентировка в теле человека, животного, который напротив. Покажи, где у него правая рука, левый глаз и так далее. Раскрашиваем черно-белые картинки с животными и героями, которые изображены в разных позах. Например, все правые лапы, крылья, клешни, руки, ноги, уши раскрашиваем красным карандашом, а все левые — синим. Рисунок 89. Копируем симметричные и асимметричные позы. Сделай, как я. Игра «Капризный фотограф». Расставляем предметы по словесной инструкции. Посади мишку слева от куклы, подвинь мишку левее, а куклу правее, поставь песочные часы на кубик. Ориентируемся на вертикальной поверхности и на горизонтальной. Покажи правый верхний угол. В левом нижнем углу нарисуй синюю звездочку и так далее. Игра «Робот». Взрослый диктует направление, а ребенок прошагивает, например, 2 шага вперед, 3 шага влево. Шагать можно по сетке, например, нарисованной на асфальте или по клетчатому коврику. Желательно иметь итог маршрута, например, записочку. Это будет поддерживать интерес. Напольная игра на ориентировку по схеме «Маршрут построен». Рисунок 90. На полу закреплены разноцветные фигуры 7×7, но можно и больше. Такое же поле, только уменьшенное, изображено на листочке, и проложен маршрут, как по карте. Ребенку нужно пройти от начала до конца по полу, ориентируясь по маршруту на карте. Можно играть группой, у каждого свой маршрут. Маршрут можно отмечать не цветом, а формами. Форм 4-5. Можно каждый раз обновлять набор. Круг, квадрат, треугольник, ромб, крестик, прямоугольник, овал. Это очень удобно, когда под рукой только белые листы. Игра «Муха». Рисунок 91. Или любой другой персонаж. Двигается по клеточкам игрового поля 3×3 или 5×5. Ведущий диктует маршрут, а игроки следят глазами, чтобы персонаж не вышел за границы поля. Инструкция может звучать так. Одна клетка вверх, одна клетка вправо, две клетки вниз. Если муха вылетает за границы поля, то ее нужно поймать, хлопнув в ладоши. Клеточки можно отметить буквами персонаж. Традиционно это трудолюбивая пчелка, но можно взять кого-то другого. Будет передвигаться по инструкции, и на каждой остановке ребенок будет фиксировать букву. В итоге можно собрать слова, например, река, мост, море, сок, кот, сом, рот, торт, каток, росток, карета и тому подобное. Роль ведущего полезно передавать ребенку. Игра «Бойкие мушки». Рисунок 92. Игровое поле 5×5, 2 игрока. Фабула. Мушки попали в паутину, но у них бойкий характер, поэтому еще не все потеряно. Как только паук пробует заползти в клетку, где сидит мушка, и съесть ее, мушка отбивается, и паук уползает ни с чем. По команде «Старт» один из игроков говорит по клеточкам, куда ползет паук. Его задача — добраться до мушки. Другой игрок внимательно следит за перемещением паука, и если паук оказывается в клетке мушки, хлопает в ладоши, как бы отбиваясь от паука. Цветные ладушки. Рисунок 93. Взрослый и ребенок напротив друг друга. Перед каждым расположены коврик или листочек одинаковые. Если коврик, то будем шагать по нему. Если листочек, то хлопать ладошками. Взрослый хлопает, шагает по цветным квадратикам, а ребенок повторяет, но на своем коврике. То, что взрослый делает правой рукой, ребенок тоже делает правой рукой. Постепенно цепочку действий можно увеличивать. Совершать какие-то действия сразу двумя руками или ногами. Касаться можно не только цветных, но и белых квадратов. Совсем сложный уровень — полностью белые клеточки. Пишем графический диктант. Используем разные форматы инструкций. Взрослый диктует. Инструкция написана в виде шифра. Стрелочки указывают направление, а цифры — количество клеток. Дорисовываем половинки, зеркальную часть. Копируем с отражением, как в зеркале. Направо-налево, вниз, отражение в воде. Прохождение лабиринтов. Рисунок 94. В простом варианте и с диктовкой направления от лица героя, а не от своего. Важно определять, где право и где лево у героя, который ходит и поворачивается, а ребенок сидит на месте. Копирование с поворотом на 180 градусов. Взрослый сидит напротив, рисунок 95, и рисует картинки на своей половинке листа. Срисуй эти картинки на свою половину точно так же, как вижу их я. То, что у меня внизу, у тебя должно быть внизу. То, что у меня справа, у тебя должно быть справа. Лист переворачивать нельзя. Копируем рисунки, нарисованные по клеточкам, в разной разлиновке. В клеточку, в кружочек, в ромбик, в треугольник. Рисунок 96. Разные виды разлиновок легко можно создать и распечатать при помощи интернет-сервисов. Игра с координатами «Навигатор». Рисуем карту местности в сетке координат. Нужно продиктовать маршрут из любого пункта А в любой пункт Б, называя координаты по сетке. Либо можно выстраивать маршрут, называя только направление от лица героя автомобиля. Задание. Построй путь от музея до ресторана. Решение. Вперед, вперед, направо, налево, вперед, налево, направо, вперед, вперед. Речевые задания. Исправь ошибку. Ваза стоит в цветах. Тропинка бежит по ежику и тому подобное. Рисуем схему какого-нибудь помещения и сопоставляем ее с заранее созданной. Проверяем непосредственно, пройдясь по помещению. Раскрашиваем по заданию. Рисунок 97. Например, нарисовано 5 коробок с подарками. Мы говорим: «Раскрась коробки по заданию». В центре находится желтая коробка. Она слева от красной коробки. Справа от красной коробки находится синяя коробка. Оранжевая коробка лежит между желтой и зеленой. Рисунок по инструкции. Часть рисунка нарисована, нужно дорисовать. Например, нарисованный домик справа и елочка слева. Мы говорим ребенку: нарисуй пенек между домиком и елочкой. За пеньком спрятался заяц, одни уши торчат. Справа от елочки нарисуй ежика, а из трубы домика идет дым влево. Рисунок по инструкции с перешифровкой. Определяем у человека или у животного правую и левую стороны. Например, задаем такое задание. На рисунке 2 человечка, лицом и спиной к нам. Дорисуй в правой руке каждого человечка удочку, а в левой — ведро. Более сложный вариант, в котором нужно отличать правую сторону неодушевленного объекта и у одушевленного. Рисунок 98. Для детей постарше нарисуй картину «Подводный мир» по заданию. Определи, где правый край картины, где левый, и подпиши буквами «П» и «Л». В центре картины сидит коричневый краб. Определи, где у него правая клешня, а где левая, и подпиши их. Течение направлено влево. Рисуй водоросли, которые наклонились, показывая направление течения. Мимо правой клешни краба, против течения, плывут 2 рыбки. Та рыбка, которая впереди, желтая, а которая позади, красная. Перед крабом лежат 3 морские звезды. Красная звезда — правее желтой, но левее зеленой. Эти упражнения становятся особенно актуальными, если ребенок допускает зеркальные ошибки, переворачивает буквы. И еще полезными будут упражнения из списка «Как помочь запомнить буквы» в главе 2.8. С чего начать, если ребенок зеркалит буквы? Акценты в работе расставляем после диагностики, но общее направление будет «Развитие оптико-пространственных представлений по этапам». Работаем со схемой тела, работаем с внешним пространством. Графическая работа на листе. Работа с абстрактными понятиями. С квазипространством, грамматика, в частности, предлоги, время, возраст, родственные отношения и тому подобное. Не торопитесь пропускать простые задания, даже если они кажутся вам слишком детскими. Сложные задания не принесут пользы, если фундаментальные основы у ребенка непрочные. Если говорить непосредственно про работу с буквами, то первостепенная задача — сформировать двигательную привычку писать букву в определенном направлении и по алгоритму. В этом помогают задания на разнообразное обведение образца по разным углублениям, фактурам, трафаретам. Но это не поможет, если буквы-элементы, которые ребенок отражает, существует и в отраженном варианте, например, письменные «З», «Е» или «С», «Э». И эти же элементы в буквах «Х» и «Ж». В английском алфавите Это традиционное смешение «би», «ди» и путаница русских и английских букв «и», «н» и «я», «а». В этой ситуации опора будет на осознанность. Будем придумывать собственные ассоциации по запоминанию сторон и направлений. Создавать карточки-подсказки для запоминания букв, которые смотрят влево. Развивать помимо зрительно-пространственных функций еще и регуляторный компонент психической деятельности. Что делать не рекомендуется? Не стоит давать задания с неправильно написанными буквами. Например, найди неправильно написанную букву и обведи ее. Таким способом неправильный образ имеет подкрепление и может актуализироваться из памяти ребенка в неподходящий момент.